Глава 18. Заржавевшие железные зубы бабушки блеснули на солнце. Следом сверкнули железные ногти. Бабушка подняла руки, заслоняясь от меча, но было поздно. Манона ударила, что есть силы. Любой человек, оказавшийся на месте ее бабушки, был бы рассечен надвое. Но верховная ведьма клана Черноклювых оказалась проворнее. Она успела отскочить назад, и лезвие лишь распороло ей ткань одежды и слегка задело кожу, чуть ниже шеи. Хлынула голубая кровь. Но бабушка взмахнула руками, отражая новый удар Маноны. Железные ногти ведьмы были настолько крепкими, что рассекатель ветра отскочил от них. Манона не могла себе позволить обернуться и посмотреть, подчинились ли ведьмы ее приказу. Она лишь слышала голос Астерины, требующей прекратить сражение. Крики отдалялись. Теперь их сопровождало эхо, словно Манона с площадки переместилась в коридор. К ней никто не бежал, не пытался вмешаться. Похоже, ведьмы не могли опомниться от внезапного поворота событий. И это было Маноне только на руку. Выхватив мечи, Искара и Петара встали между Маноной и своими предводительницами и оттеснили тех подальше. Бабушкин шабаш бросился вперед, готовый вмешаться, но бабушка, взмахнув рукой, остановила их. Она тяжело дышала, следя за каждым движением внучки. Манона двигалась по кругу. Голубая кровь по-прежнему текла из раны на груди верховной ведьмы. Придись удар чуть правее, и она была бы мертва. Мертва. Бабушка оскалила заржавелые зубы. «Она моя! Мы будем сражаться по древним правилам!» У Маноны свело живот. Но она вернула рассекатель ветра в ножны. Потом взмахнула руками, выдвигая железные ногти, и щелкнула челюстью. Появились железные зубы. «Посмотрим, главнокомандующего, чего ты стоишь!» Прошипела бабушка и устремилась в атаку. Манона никогда не видела бабушку в сражении, никогда не упражнялась с нею. Возможно, бабушка не хотела, чтобы другие, включая и внучку, видели, насколько она проворна и искусна. Теперь Манона только успевала уворачиваться от железных ногтей, целящихся ей в лицо, шею и живот. Она отступала, даже не думая атаковать. Без меча это было гораздо сложнее. Главное, чтобы ведьмы и ее отряды успели подняться в воздух. Бабушка норовила полоснуть ее по щеке. Манона заградилась локтем и ударила им по бабушкиной руке. Верховная ведьма заверещала от боли. Манона спешно отскочила и возобновила движение по кругу. «Что, Манона Черноклювая, былой прыти уже нет?» Бабушкина прыть давалась ей заметным трудом. Она все чаще дышала ртом. Никто не осмеливался приблизиться. Отряд 13 исчез полностью. Чтобы не терять бдительности, Манона не позволяла себе радоваться. Конечно, бабушка могла отправить несколько шабашей в погоню, но пока длится поединок, ей не до того. «Куда проще сражаться мечом, этим оружием, трусливых людишек!» Исходила злобой бабушка. «А ты попробуй-ка зубами и ногтями. Упущение в твоей выучке!» Они делали выпады. Иногда Маноне казалось, что бабушка стремится расколоть ее изнутри, лишить согласованности движений. Потом верховная ведьма устроила себе небольшую передышку, отступив на несколько шагов. «Ты такая же жалкая, как твоя мать!» Бабушка презрительно сплюнула. «И ты подохнешь так же, когда мои зубы вопьются тебе в горло!» У Маноны не было времени обдумывать услышанное. До сих пор ей говорили, что ее мать умерла в родах. «Я столько лет подряд пыталась выбить из тебя ее слабость!» Бабушка сплевывала на камни. Слюна была голубоватой от крови. «Старалась ради блага клана Железнозубых. Я превратила тебя в природную стихию, в воительницу, которой нет равных. И вот так ты платишь мне за все это!» Манона не позволяла бабушкиным словам вывести ее из равновесия. Сделав обманное движение, будто тянется к бабушкиному горлу, она ударила в другое место. Верховная ведьма застонала от боли. Ногти Маноны впились ей в плечо. Чувствовалось, что бабушке по-настоящему больно. Ладонь Маноны покрылась бабушкиной кровью. На кончиках ногтей остались кусочки кожи. Манона попятилась. Ее горло горело от желчи. Она видела очередной удар бабушки, но парировать его не могла. Правой рукой верховная ведьма полоснула внучке по животу, порвав доспехи, ткань и кожу Маноны. Из раны хлынула горячая голубая кровь. Бабушка даже не успела отступить. Манона зажала рану. Кровь сочилась между пальцами, разливаясь лужицей по камням. Сверху донесся рев дракона, Абрахас. Предводительница черноклювых засмеялась, стряхивая с ногтей кровь внучки. «А твоего паршивого драконишку я изрублю на мелкие кусочки и скормлю псам!» Боль в животе не затуманила Маноне ни глаза, ни разум. «Я скорее тебя убью, прежде чем ты до него доберешься!» Бабушка усмехнулась, продолжая кружить и выискивая уязвимые места внучки. «Ты лишаешься звания главнокомандующей воздушной армии и более не являешься моей наследницей!» Шаг за шагом, все ближе и ближе. Гадюка готова обвиться вокруг своей жертвы и ужалить. «Отныне имя тебе Манона, истребительница ведьм. Манона, убийца соплеменниц!» Слова били по ней, как камни. Манона пятилась к перилам балкона, зажимая раненый живот. Зрительницы разошлись, чувствуя скорое завершение необычного спектакля. Минута, другая, и все кончится. Исход был ясен. Бабушка оглянулась на открытые ворота, словно только сейчас заметила исчезновение отряда 13. Манона атаковала ее, не давая верховной ведьме отправить погоню. Удар, выпад, снова удар. Пригнуться, отпрыгнуть, обмануть ложным маневром. Все смешалось в едином вихре. Железо, кровь, ткань одежды и кожа доспехов. Рана в животе болела все сильнее. Манона споткнулась. Бабушка тут же нанесла ей новый удар. Уже не ногтями и не зубами. Ногой. И снова в живот. Манона закричала от нестерпимой боли. Ответом был ей рев Абрахаса, запертого в гнезде. Вскоре и его ждет смерть. Только бы ее ведьмы догадались отвязать и его. Пусть летит с ними. Манона ударилась спиной о каменные перила и сползла на черной плитке пола. Ее доспехи были густо перепачканы голубой кровью. Бабушка медленно надвигалась. Сражение утомило и ее, о чем свидетельствовало шумное дыхание. Схватившись за перила, Манона кое-как поднялась на ноги. «А хочешь узнать тайну, убийца соплеменниц?» — вдруг спросила бабушка. Манона сутулилась, упираясь спиной в балконные перила. Бездонная пропасть манила к себе, казалась желанным избавлением. Манона чувствовала, бабушка так просто ее не убьет. Ее сделают вместилищем для потомства Эравана, и лишь затем будут пытать, пока она сама не запросит смерти. Верховная ведьма заговорила шепотом. Дыхание Маноны тоже сделалось шумным, и она едва разбирала слова. «Когда твоя мать корчилась в родах, она призналась, от кого тебя зачала. Она сказала, что ты сумеешь сломить проклятие и спасти нас. Твоим отцом был Крашанский принц. Редкое явление, поскольку ведьмы почти никогда не сохраняют жизнь мужскому потомству. По словам твоей матери, смешение кровей станет ключом к спасению». Бабушка слезала с ногтей кровь Маноны. «Нет!» — хотелось крикнуть Маноне. «Ты всю жизнь была убийцей соплеменниц!» Бабушкина речь превратилась в зловещее воркование. «Ты охотилась на крашанских ведьм, свою родню. Когда ты была еще маленькой, твой отец повсюду тебя разыскивал. Он продолжал любить твою мать и после смерти. Такой вот дурак!» Бабушка плюнула. «И тебя он любил, ни разу не видя. Я убила его, чтобы не путался под ногами». Манона глядела вниз. Смерть была такой желанной. такой манящий. Видела бы ты, в какое отчаяние он впал, когда я ему рассказала, как обошлась с твоей матерью и кем намереваюсь сделать тебя. Твоя мать мечтала, что ты будешь дитя мира. Я сделала из тебя дитя войны. Сделала. Железные ногти Мануны царапали темный камень перил. Словесные удары бабушки были еще больнее телесных. Мануна думала, что узнала всю тайну. Нет, ее ждал поистине сокрушительный удар. А знаешь, зачем та крашанка весной поперлась в Фирианскую впадину? Ее послали найти тебя. После 116 лет поисков они наконец-то узнали, кто является дочерью их убитого принца. Бабушка торжествующе улыбалась. Мануна собирала остатки сил. Ее звали Рианонна, как и последнюю крашанскую королеву. Она была твоей сводной сестрой. Она призналась мне в этом под пытками. Думала, что этим спасет тебе жизнь. Но когда Рианонна увидела, в кого ты превратилась, она предпочла умереть, не сказав тебе ни слова. «Я черноклювая!» — хрипло возразила Мануна, сплевывая кровь. Бабушка шагнула к ней и, продолжая торжествующе улыбаться, вкрадчиво произнесла. «Нет, внученька, ты крашанская ведьма. Убив сестру, ты стала последней в их королевском роду. Ты крашанская королева». Никто из ведьм даже не ойкнул, хотя новость была ошеломляющей. «И умрешь ты, как крашанка», — пообещала бабушка. «Я сама оборву твою нечестивую жизнь». «Нет, не оборвешь», — подумала Манона. Поблизости что-то загрохотало. У Маноны хватило сил перепрыгнуть через перила на карниз. Скатившись оттуда, она очутилась в воздухе. Воздух и камень, ветер и кровь. Манона ударилась о теплый чешуйчатый бок. Рана напомнила о себе жгучей болью. Потемнело в глазах. Сверху доносился сердитый голос бабушки, отдававшей приказы. Манона впилась ногтями в чешуйчатый бок. Неужели Абрухас? Она держалась так цепко, а ее дракон, которому наверняка было больно от впившихся ногтей, торопился улететь подальше от Марата. Своих ведьм Мануна почувствовала раньше, чем сумела открыть глаза. Это были ее тени. Идда и Бриар. Они летели по бокам. Наверняка прятались где-то поблизости вместе со своими драконами. Значит, они тоже слышали бабушкины слова. «Остальные улетели вперед!» Перекрикивая шум ветра, пояснила Идда, старшая из сестер. «Мы дожидались тебя. Ты тяжело ранена?» «Пустяки», — возразила Манона. Усилием воли она отодвинула боль. Сейчас ее главной заботой было одолеть пару локтей, отделявших ее от седла. Манона осторожно поползла. Дракон развернулся так, чтобы уменьшить напор ветра. Бабушкины ногти оставили на животе Маноны несколько борозд. И все они продолжали кровоточить. Вскоре седло стало липким от крови. Сзади послышался драконий рев, от которого задрожали горы. Погони. «Нельзя пропустить их к нашим!» — крикнула Манона. К ней подлетела Бриара. Ветер трепал черные волосы ведьмы. «У нас на хвосте 6 желтоногих из шабаша Искары. Быстро летят паршивки!» Манона не сомневалась. Желтоногим дана полная свобода действий. Это означало позволение убить ее и всех ведьм отряда 13, до которых сумеют добраться. Она обвела взглядом вершины окрестных гор и темные ущелья внизу. Сестры летали на громадных черных драконах, умевших двигаться почти бесшумно и беспощадных в сражении. «Две цели на каждую», — приказала Манона. «Идда, ты займешься теми, что слева. Бриара возьмет тех, что справа. Остальных я беру на себя». 10 ведьм отряда 13 словно испарились. Значит, успели отлететь далеко. Это облегчало задачу. «Расправляемся с шавками Искары, затем летим к нашим», — распорядилась Манона, плотнее зажимая рану. Но главнокомандующая. Звание, которым еще недавно Манона гордилась, угрожало высосать из нее все последние силы. «Это приказ!» — рявкнула она. Ида и Бриара послушно склонили голову. Затем также послушно разлетелись, каждая в своем направлении. Совсем как черные лепестки цветка. Желтоногие нарушили строй. С обоих концов отделилось по две всадницы, устремляясь навстречу каждой из теней. Оставшиеся две полетели быстрее, намереваясь окружить Манону. В глазах вдруг все расплылось. Скверно, особенно перед боем. «Дадим последнее сражение, достойные песни!» — прошептала она Абрухасу. Дракон ответил громким ревом. Желтоногие приблизились настолько, что Манона могла пересчитать арсенал каждой. Та, что летела справа, испустила боевой клич. Манона впилась левой шпорой в бок Абрухаса. Словно падающая звезда, он пронесся к пепельным вершинам гор. Желтоногие устремились следом. Манона мчалась к узкому ущелью, змеящемуся между горами. В глазах то темнело, то светлело, то их заволакивало туманом. Стены ущелья напоминали пасть громадного зверя. Манона натянула поводья. Абрухас распростер крылья и стал падать, пока не поймал воздушный поток. Поток на громадной скорости пронес его через расщелину. Ее дно было усеяно пиками острых скал. Желтоногие так увлеклись охотой на Манону, что словно не видели, куда направляют своих больших, неповоротливых драконов. Но сами звери, чуя, что им оттуда будет не выбраться, попытались на полном лету развернуться. Одному это не удалось. Дракон желтоногой шумно ударился о каменную глыбу и заверещал от боли, переломав кости. Из нескольких ран хлестала кровь. Все это Манона видела, сама морщась от боли. Однако второй дракон сумел совершить, казалось бы, немыслимый маневр. Каким-то чудом он протиснулся сквозь расщелину и теперь летел к ним. Его крылья имели столь широкий размах, что почти задевали стены ущелья. «Лети, Абрухас!» – прошептала Манона сквозь окровавленные зубы. И ее маленький, субтильный дракон с сердцем воина полетел дальше. Главное – удержаться в седле, остановить кровь и не дать холоду распространиться по телу. Только сейчас Манона сообразила, насколько глубокие и опасные раны нанесли бабушкины ногти. Ущелье резко изогнулось вправо, и сейчас же Абрухас совершил поворот. Манона молила всех богов, чтобы дракон ее преследовательницы ударился о ближайшую стену. Но этого не случилось. Погоня продолжалась. Манона была ранена. Желтоногая, здорова и полна сил. Но у Маноны имелось неоспоримое преимущество. Она хорошо знала эти места. Сколько раз их посылали сюда на разведку. Сколько раз она летала сама, чтобы только вырваться из опостылевшей крепости. Желтоногие, явившиеся в Марат из Фирианской впадины, не успели изучить окрестные горы. «Абрухас, лети до самого конца!» — шептала дракону Манона. Он с пониманием заревел в ответ. «Одно сражение, последнее, и тогда она спокойно умрет, зная, что ее отряд 13 ускользнули от преследований. По крайней мере, сегодня». Абрухас неутомимо делал поворот за поворотом, успевая хвостом сшибать мелкие камни и мусор. Громадный дракон желтоногой сердито урчал, а сама она пригибалась к драконьей спине. Расстояние между ними и Абрухасом неумолимо сокращалось. Манона натянула поводья, требуя лететь быстрее. И снова поворот за поворотом. Мелькающие черные стены ущелья. Желтоногая была совсем рядом. Пожалуй, с такого расстояния она сможет метнуть кинжал. У Маноны предательски слабело зрение, но она все-таки увидела, что преследовательница намерена метнуть в нее не один, а два кинжала. Их лезвия сумрачно поблескивали. Манона сражалась, представляя, как кинжалы сейчас вонзятся ей в спину. Впереди тянулась черная каменная стена. Но Абрухас в последнюю секунду сумел поймать восходящий поток воздуха и взлететь. Он промчался так близко от стены, что Манона едва не задела ее плечом. Оба кинжала ударились в камень и свалились вниз. Через мгновение то же произошло с желтоногой ведьмой и ее драконом. Снова ее подвела кровожадность. Теперь уже окончательно. Черная стена загораждала, но осталась стоять. Желтоногая и дракон с раздробленной головой рухнули на дно ущелья. «Молодец!» — хрипло прошептала Манона, потрепав Абрухаса по шее. Она чувствовала, что теряет силы. Горы остались позади. Впереди раскинулась громада задубелого леса. Там можно спрятаться. «За...» — шепнула она, но договорить уже не смогла. Провалилась во тьму.